Да, самое главное. А как по-русски называется? Это я вам говорю, психотерапевтическая функция. Так? Вот, например, первая мотивация – это по любви. Это широкое понятие. Здесь и заботы, и психологические ласки. И, по сути дела, это желание быть с этим человеком почаще. Да? То есть практически постоянно с ним быть. Хочется. И этот мотив самый неудачный. Потому что статистика свидетельствует именно об этом. А мотивация по любви, да, приводит к более частым разводам. Правда ли это? Я, честно говоря, как человек с неба, не верю в это. Верю только в то, что когда люди говорят о любви, они немножко ошибаются. Ошибаются в том, что у нас же ведь есть две категории людей. Я вам давал уже пример. По обратному Маслову, то, что касается невротической любви и истинной любви. Невротическая – дефицитарная любовь, а истинная – альтруистическая любовь. Вот чаще всего люди попадают в ситуацию невротической любви, и поэтому их эгоцентризм как раз и проявляется настолько активно, что не складывается и самой семьи. По сути дела, развод в этой мотивации происходит из-за неудовлетворения экспектаций, то есть ожиданий. Ожидания были такие просто грёзы. Довольно часто это с молодыми людьми происходит. А почему я говорю, что это работа, семья – это работа? Они думают, что у них как бы процесс ухаживания будет продлен до самой старости. Ну что это, дискотеки, дни рождения, да, там, туда-сюда поехали, а на самом деле это кухня, это носки и так далее. Значит, разобрались с очень чудесным мотивом по любви. Там, где истинная любовь, там нет этих сложностей, потому что истинная любовь – это самопожертвование, добровольное самопожертвование. Я хочу с этим человеком, я буду приспосабливаться, устраиваться и создавать действительно нечто общее, целостное. Как-то одна женщина подошла к Иисусу Христосу и сказала: «Христос, если ты Бог, то сделай, пожалуйста, для меня рай». Он говорит: «Для вас рай, а скажите, а вы замужем?» «Замужем». «Так у вас уже есть рай». И пошел. А как бы подчеркивал, что целостность уже создана. Да? Мужчина и женщина, как некая гармония. Еще мотивчики. Только по любви ради замужем. По счету. Вот. По расчету мотивация. Это самый удачный вариант для статистики. Но он только в количественном отношении удачный. Потому что действительно любая девушка просчитывает: так, кто мне нужен, вот такой, чтобы зарабатывал хорошо, безопасность не организовывал, ну, если как, отличался от обезьянки. Три критерия. Находит такого человека, выходит замуж, но душа томится, любви-то нет. Есть всего машина, дача, там, да, заработки. Поэтому она быстро компенсирует это рождение ребенка. И начинают заниматься ребенком, если будет ребенок, ну вот компенсация происходит. Но, как известно, мы уже говорили о том, что в 12, к 13 ребенок вырастает, и вдруг девушка начинает томиться, душа пустая. Да? Есть уважение к этому человеку, как к мужу, к добытчику, но любви нет. Поэтому возникает то, что мы называем параллельная жизнь. И человек этот находит на стороне другого человека, которого любит, но живет все равно с этим. Расчетливая девушка никогда не изменит своего отношения, в смысле не отношения, а как бы отказаться от денег ради любви, это в романах. Это в романах. Но компенсировать все равно приходится. И, как правило, к 30-35 годам в этих семьях это и происходит. Что означает, что брак по расчету – это великая вещь, но качество жизни у этих людей ничтожно низкое. Душевным переживанием, психологическим переживанием. Хороший фильм, и очень здорово, что у нас его показали. Богатые тоже плачут. Еще какие мотивы? Маловато будет. Все? Да бросьте. Продлить про то, что да, есть некоторые люди, выходят замуж или женятся для продления рода. Нет там любви, нет особого расчета, хотя можно это подвязать к какому-то расчету. Но это может быть обоюдное согласие, да. Хочется иметь детей, и надо жить уже как-то совместно. Угу. И много других мотивов, которые вы и называете. Один из мотивов – уйти от мамаши, да, развязаться с ней, это часто у девушек бывает. А, надоело одиночество. Единичество, действительно, устал ходить куда-то, снимать девушек, там, ночные клубы, хочется стабильности, уже возраст не тот, дергаться не хочется и так далее, чтобы горячая еда всегда была, а не кафешная отрава какая-то и так далее. А, есть варианты очень необычные, встречаются, например, брак в отместку у девочек. Любила, любила, он любил, потом что-то поссорились по мелочи, он влюбился в другую девочку, женился, эта девочка, глядя на все это дело, правильное слово, выскакивает за первого встречного замуж, чтобы доказать тому, что ее тоже любит. Вот это в психотерапии довольно частый вариант. Всплывает, чего ты доказываешь? Боль эмоциональная, надо лечить, но не таким способом, потому что ты уже как бы забеременела, но осознаешь, что это чужой человек, он тебе не нужен, и он тебе не нравится. Начинается трагедия того, что уйти, не уйти, ребенок, и в одно горе, как бы в этом отношении. При этом ничего не доказала тому человеку, ради которого она совершила такой поступок. Наверное, есть и другие. Хотелось бы кое-что объединять, как говорят молодежь, надо и расчет иметь, и любовь. Но очень часто это сложно совместить. Или я люблю, и тогда у меня глаза туманятся, никакого расчета. Либо я трезвыми глазами смотрю.